Глава 7. Товарищ, где б тут Ленина повидать и кипяточком разжиться? Красноармеец в Смольном. Территория долго встретила их блокпостом. «Стоять! Оружие убрать! Кто такие?» — спросил старший. «Мы-то сталкеры, Манул и Выдра. Нам бы с вашим главным, с Ворониным, поговорить», — сказал Манул. «Ага», — добавил Выдра. «Дело у нас к нему. Он знает». «Манул и Выдра», — протянул Долговец. «Да, помню. Была на вас ориентировка. Я капитан Приходько, начальник поста. Правила знаете? На территории долга не более 2 выстрелов, если вы не на арене. Убивать нельзя, если вы не на арене. Вести себя тихо». «Если вы не на арене», — перебил его Манул. «Куда идти-то?» «Минутку». Капитан достал ПДА, немного с ним поколдовал. «Координаты бара, арены и штаба у вас теперь есть. Счастливого пребывания на базе долга». Манул поблагодарил капитана, и сталкеры пошли своей дорогой. Дул легкий ветер, шуршала под ногами трава, надрывалось местное радио. «Аномалии, опасные мутанты, анархисты и бандиты. Ничто не остановит долг». «Когда за ним гонятся Манул и Выдра», — добавил Выдра. «Куда пойдем сначала?» — спросил он. «Давай к Воронину», — предложил Манул. «Награду получим». «Есть хочется», — протянула Выдра. «И мне. О, смотри, костерок в ангаре». «И правда, костерок». Вокруг сидели 3 сталкеров. Манул и Выдра подошли, поздоровались. На свет божий вылезла банка тушенки. При виде нее парни осмотрелись, но нет, химер поблизости не наблюдалось. Так что к банке добавилась еще и трофейная бутылочка водки для выведения радиации. Познакомились, поговорили за жизнь, кто как в зону попал. Кто-то, как высокий широкоплечий сержант, прятался от призыва. Манул еще подумал, глядя на него, что скорее призыв от него прячется. Или же на самом деле сбежал из армии. Маленький Мичурин, прозванный так за страсть к ботанике, просто изучал местные травы, надеясь вырастить какой-то невиданный гибрид. Манул решил ему поверить. Но и некто, буркнувший Петров, ничего не стал рассказывать. Просто, мол, не ваше дело и все тут. Манул не обиделся. В зоне у каждого есть право быть кем угодно, на то она и зона. А если что-то не так, то она быстро разберется, как вон с веником. Выдра немного поиграл на гитаре, не цыганочку, но что-то веселое, что даже Петров улыбнулся. Затем попрощались и пошли в штаб. «Проходите, братья», — сказал им охранник на входе. Возможно, даже улыбнулся, но за зеркальным шлемом этого не было видно. Лестница вела в освещенный подвал. Там сидели на матрасах свободные от службы долговцы, горел камин. На полочке стояли чучело химеры и псевдособаки. При виде первого Манул слегка вздрогнул. Так оно было похоже на Лину. Рядом висела карта, которую разглядывал высокий лысый человек, одетый в военную форму. От его выправки веяло чем-то властным. Рассудив, что это и есть генерал Воронин, сталкеры подошли к нему и представились. «А, Манул и Выдра», — сказал генерал. От его взгляда было не по себе, так смотрят на врага сквозь прицел. «Наслышан о ваших делах». «Контролер, зомби». «Да, было такое», — сказал Манул. «Ну что ж, благодаря вам зона стала чище, а это заслуживает награды. Что же вам дать?» Манул хотел ответить, но не успел. «Согласно табелю о наградах, вам полагается винтарь с патронами. Но вы уже получили грозу, так?» «Нас 2», — сказал Манул и заткнулся под взглядом генерала. «Так», — сказал генерал, — «тогда 5 гранат к грозе для выдры и винтарь с патронами для Манула. Согласны?» «Нам бы по паре комбезов», — сказал Манул. «Это уж как с завхозом договоритесь», — развел руками генерал. «Если цена устроит. Хотя можем и бесплатно дать. Согласны вступить в долг?» Что-то такое было в голосе генерала властное, что сталкеры против воли кивнули, но, опомнившись, тут же отказались. «Ладно, на нет и суда нет», — ответил генерал. «Но имейте в виду, долг всегда платит за услуги. Если понадобятся деньги или снаряга, обращайтесь. А пока...» Генерал взял ПДА, запустил скайп и сказал. «Петренко, я к тебе направляю двух парней, Манул и Выдра, 5 гранат для грозы и винтарь с 3 десятками патронов». Пауза. «Не мое дело, как хочешь». Пауза. «Петренко, я неясно выразился?» Казалось, от последней фразы ПДА покрылся инеем. Пауза. «Выполняйте». Манул и Выдра обнаружили, что стоят по стойке смирно. «Вольно, парни, идите к завскладу, полковнику Петренко. Как выйдете, вдоль стены на юг найдете». «Есть», — почему-то ответили Манул и Выдра в один голос и пошли прочь, стараясь не идти строевым шагом. Воронин улыбнулся им вслед. Склад располагался в пристройке неподалеку. Похоже, что и до взрыва здесь был заводской склад. Иногда в мире встречаются неизменные вещи. Полковник Петренко, маленький такой человек, то ли играл со снайперкой, едва ли не более длинный, чем сам, то ли отрабатывал какой-то ружейный прием. Получалось лихо, но слегка комично. При виде сталкеров он красивым движением закинул ее за спину. «Зачем пришли?» – спросил он. Не дожидаясь ответа, добавил. «Заходите, раз пришли. Манул и Выдра, так?» Парни молча кивнули. После генерала Воронина Петренко казался каким-то уютным и почти домашним. 5 гранат к грозе и винтарь», – сказал он, указав на ящик, лежавший на столе. Рядом с ящиком лежал новенький винтарь. «Абакан себе оставите?» — спросил Петренко. «Тяжело больно», — ответил Манул. «2 ствола тащить. И патроны, кстати, тоже не нужны». Петренко почесал подбородок. «Абакан с оптикой и подствольником, патроны. Абакан и Ксюшу могу взять, но за бесценок, у нас их полно. Лучше бармену отдайте, он больше даст. Тем более все равно ему же снесу. А патроны возьму, у нас их нехватка. Взамен могу патронов к винтарю отсыпать. Не литр на литр, но по нормальной цене». «Пойдет», — сказал Манул. «Они же и к гюрзе подходят, верно?» «Верно. Показывайте, что у вас там». При виде патронов, оставшихся у парней, Петренко удивленно присвистнул. «Здесь затарились? Зачем так много?» «Не, мы от кордона, от Сидоровича», — сказал Манул. «И так много патронов осталось? Или тайник чей распотрошили?» — спросил Петренко. «Раз вы через янтарь шли, как мне известно, значит и агропром, и свалка. Неужели такой малый расход патронов?» «Нам чужие тайники без надобности», — ответил Манул. «А патроны сэкономили. Просто нам мало пришлось стрелять». «Это точно», — кивнул Выдра. «Даже и контролера малой кровью убили». «Слушайте, мужики», — сказал Петренко. Глаза его зажглись каким-то внутренним огнем. «Вступайте в долг». «Нет, правда. Парни тратят патроны, не считая, а они денег стоят. Вы двое мне такую экономию за год сделаете. Я вам самые лучшие костюмы дам, а? Вступайте». «Мы еще не готовы. Кстати, насчет костюмов. Нельзя ли цены посмотреть?» Цены сталкеров не обрадовали. Даже продажа Абакана, Ксюши и трофеев не давала необходимой суммы. Да и не беда, зона позволит и костюмы появятся. «Но вы потом заходите, если что», — сказал Петренко. и насчет долга подумайте». «Ну что, в бар?» — спросил выдра. «А то я что-то тушенку и забывать начал. Да и про заказ веника надо выяснить, а то ползоны прошли и зря». «И то правда», — сказал Манул. И парни пошли в бар. Знаменитый бар «Сторингген» находился в подвале, как и штаб долга. В принципе, правильно, надо же защищать людей от выбросов. Вот только недружелюбный охранник, проходи, проходи, не велено, несколько портил впечатление. Зато внутри все было почти как на кордоне. Конечно, здесь не наивные ребята, считавшие крутой доблестью пройти через насыпь, бдительно охраняемую майором Ковалевым. Здесь тертые-перетертые ветераны зоны. Из тех, что варят картошку на жарках и прикуривают от электр. Продвинутые новички, долговцы, отдыхающие от службы. Всякий народ, иными словами. Говорили больше о своем. Мол, вояки совсем озверели, дерут даже с тех, кто уже заплатил, что новые карусели на свалке перекрыли проходы к тайникам, а в темную долину вообще можно только по каким-то трубам пролезть. Хотя зачем? Если есть дураки общаться с военными да бандитами, то пусть лезут. Внимание Манула привлек человек в длинном бандитском плаще. «Подходи, сталкер». «Моя информация может тебе пригодиться», — сказал он. Манул и выдра переглянулись. «В самом деле, почему нет?» И они подошли к этому типу. «Я информатор», — представился он. «Продаю и покупаю сведения о сталкерах. Что вы хотите получить? Или продать?» «Мы хотим знать, кто дал венику заказ на артефакты с дикой территории, вспышки и прочее», — сказал Манул. «А в обмен расскажем, как и где веник погиб», — добавил выдра. «Это мне не интересно», — ответил информатор. «Веник погиб на моих глазах, на арене». Манул захлопал глазами. «Вчера утром он сунулся в аномалию за артефактом», — сказал Манул. «Я сам это увидел, но поздно. Мне по наследству от него достался Абакан». Приметный, с его автографом, скажем так. «Вчера утром я получил его Абакан как приз после того, как веник погиб на арене. Это многие видели». «Да, точно», — подтвердил какой-то мрачный человек за соседним столиком. «За других не скажу, но я точно видел, вот этими глазами». Он указал на свои глаза. Манул вздохнул. Совершенно ясно, что речь идет о другом венике. Он вытащил из рюкзака Абакан. Долговцы взяли свои грозы на изготовку и встали вокруг Манула, даром что на отдыхе. «Эй, парни, здесь стрелять нельзя!» — закричал бармен. «Я вызываю долг!» Подбежал охранник с автоматом, правда, на предохранителе. Манул вздохнул и, не обращая внимания на суматоху, показал Абакан информатору. Тот уставился на приклад, как на змею. «Ты что, рылся в моих вещах?» — заорал он. «Да я тут первый раз вообще!» — заорал Манул. «Меня тут кто видел?» «Дело долго!» — раздался голос от входной двери. В бар вбежали пятеро долговцев, один с нашивками на рукаве. «Всем, кроме долга, опустить оружие!» Охранник опустил автомат. Манул в сущности и не поднимал Абакан, так что можно сказать, что оружие никто не опустил. «Лейтенант Туча», — представился тот, что с нашивками. «Что тут происходит?» «Этот человек», — сказал информатор, указывая на Манула, «предъявил мне якобы свой Абакан, украденный у меня. Абакан приметный. Видите, на прикладе выжженный венок и метелка. Степан Веник, если по-русски. Разве что подствольника с оптикой не было». «Это так?» — спросил Туча. «Этот Абакан я вчера утром снял с трупа Веника», — ответил Манул. «Веник без него даже спать не ложился». «Тот Веник, что вчера утром погиб на арене?» — спросил Туча. не оборачиваясь, добавил: «Сержант, пройдите с потерпевшим, узнайте, что у него еще пропало». Сержант козырнул и сказал «есть», после чего вместе с информатором подошли к бармену. Немного посовещались, и тот с неохотой выдал им ключ. Оба скрылись за дверью. «Бармен?» — спросил Туча. «Раньше этот сталкер. Как тебя зовут, кстати?» «Манул», — ответил Манул. «Сталкер Манул», — продолжил Туча. «Был замечен в воровстве». «Первый раз его вижу», — ответил бармен. «И вообще готов поклясться, что он сам тут в первый раз. Я новичков сразу узнаю». Тем временем вернулись сержант с информатором. Сержант нес абакан. Информатор был бледен. «Что там?» — спросил Туча. «Ни черта не понимаю», — ответил сержант. «Можно мне взглянуть на автомат этого человека?» Не отвечая, Туча взял абакан у сержанта и сравнил с тем, что принес Манул. Удивленно присвистнул. Оба автомата не отличались друг от друга ничем, то есть вообще ничем. Щербинки на прикладе, царапины на стволе и ложе. Даже магазины, которые, как ни крути, штука сменная, и те были абсолютно одинаковыми. Единственные отличия происходили только от оптики и подствольника. «Бред сивой лани», — пробормотал Туча. Информатор, выпучив глаза, переводил взгляд с одного автомата на другой. Наконец Туча принял решение. «Я, лейтенант Туча, объявляю сталкера Манула невиновным в краже за отсутствием таковой. Налицо стечение загадочных обстоятельств, характерных для зоны. Сталкеру Манулу выношу предупреждение по поводу обнажения оружия в баре. Что касается абаканов, думаю, будет справедливо отнести их на янтарь профессору Сахарову». «Ну уж нет», — сказал Манул. «Нас по дороге оттуда чуть не убили, так вы хотите, чтобы мы опять в пекло лезли?» «Во-во», — сказал выдра, — «наше дело продать абакан и несите его сами хоть на четвертый энергоблок, нас не касается». «Справедливо», — сказал Туча. Топать на янтарь ему явно не хотелось. «Сделаем так. Как старший офицер долга из находящихся здесь на службе, предлагаю сталкерам Манулу и выдре, так, отнести эти автоматы и патроны к ним на янтарь за вознаграждение. Вознаграждение от долга получите в штабе, вознаграждение от ученых нас не касается». «Минутку», — воскликнул информатор, — «это мой абакан, я его честно выиграл». «Действительно», — сказал Туча. «Ладно. За это вы тоже получите вознаграждение в штабе, я доложу. Оформим как услугу долгу». «А гарантии?» — спросил информатор. «Слово офицера долга», — ответил Туча. «Вознаграждение вы получите в любом случае. Манул, выдра, вам все ясно? Двигайтесь, до темноты успеете». «Ну, нам бы кое-что узнать у информатора», — сказал выдра. «Вернетесь и узнаете», — ответил Туча. «Как раз будет зачем вернуться. Примета есть такая, хорошая. Получите у бармена, что вам нужно, сдайте лишнее, кроме патронов, к абаканам, и вперед. Патроны тоже Сахарову, только не смешивайте их». Новое оружие и патроны к нему сталкеры легкомысленно оставили в баре, как и хабар. «Туда все равно идти с двумя абаканами, а обратно. В конце концов, есть пистолеты и ручная граната. Прорвемся». Бармен за небольшую плату выделил парням сейф, в который они и сложили свое добро. Договорились, что если не вернутся через месяц, то их будут считать погибшими, а добро раздадут. «Стандартный договор», как сказал бармен. «Зона есть зона». Туча подтвердил, сказав, что бармену можно доверять не меньше, чем долгу. А что долгу доверять можно, сталкеры уже убедились. Единственное, что они взяли с собой, так это пистолеты, лунный свет, чтоб бегать, еду, на всякий случай. Вдруг Лина объявится. И гитару. Выдра ни за что не хотел с ней расставаться. В конце концов, идти куда-то без гитары, которая запросто убивает контролеров своим звучанием, было глупо. Так и дошли до платформы. «Знаешь, Манул, — сказал выдра, — вот как хочешь, а не хочу я тащить эти чертовы автоматы. Давай выбросим в аномалию». «А что тучи скажем, если спросит?» «Лично я правду скажу, — ответил выдра, — что я испугался. Вот боюсь тащить эту пакость, хоть ты тресни». Он взял абакан за ствол, примерился, кинуть в ближайшую электру, да так и замер. Вроде бы ничего, все тихо. Вот только швырять автомат в аномалию почему-то было страшно. В яму, пожалуйста, на крышу, в сторону, но не в аномалию. «Что же ты, кидай», — сказал Манул. Побледневший выдра медленно повесил абакан на плечо и спросил. «Слушай, Манул, ты в армии с полной выкладкой бегал?» «Не то слово», — хмыкнул Манул. «Помню, как-то раз...» «Тогда бежим!» — крикнул выдра и рванул вдоль платформы. Манул за ним. Справа мелькали вагоны, слева какое-то станционное здание. Прямо та самая стройка с бандитами на крыше. Парни мчались именно на нее. Клыщ сидел на крыше и дрожал. То, что сделали собаки с его подельниками, окончательно его добило. Как он сам спасся, Клыщ не помнил. Сам ли он залез за блоки или помогли, поди разбери теперь. Ему было страшно, по-настоящему страшно. Он прижал к груди гюрзу, но не помогло. Внизу показались две бегущие фигурки. Клыщ заморгал. Кто будет бегать в зоне? Зомбаки? Те, которых видел Клыщ, еле ходили, переваливаясь. А эти бежали как-то правильно. Клыщ приподнял гюрзу и услышал такой тихий и уютный звук кошачьего мурлыканья. Бандит замер. Медленно обернулся, не веря, что жив. Огромная кошка мяукнула, чего, мол, расселся, да гюрзой машешь. Не помня себя от страха, Клыщ бросился к лестнице, перепрыгнул через пролет и покатился вниз. Каким-то чудом выпрямившись, побежал от стройки подальше, вслед за сталкерами. Они все-таки люди. Манул и выдра бежали, не останавливаясь. Беспричинный страх подгонял выдру, а Манул просто не мог бросить друга. Добежали до туннеля с жарками. Не останавливаясь, только притормозив, выдра выхватил из кармана жменю болтов и кинул впереди себя веером. Туда, где не вспыхнуло, они и побежали, а Клыщ, не раздумывая, за ними. Миновали туннель и остановились только возле ротора. «Лейтенант, привет еще раз», — сказал Манул, отдышавшись. «Умники у себя?» «У себя», — ответил ротор. «Да проходите себе. От кого бежали?» «Честно, не знаем. Выпить есть?» — спросил выдра. Ротор молча протянул ему бутылку местной паленки «Казаки». Выдра сделал щедрый глоток и протянул бутылку Манулу. Тот тоже отпил. «Можно и мне?» — спросил Клыщ, дрожа от страха. «А ты еще кто такой?» — спросил Манул, не выпуская бутылку из руки. «Я это...» — пробормотал Клыщ. «Вы от него, что ли, убегали?» — спросил ротор. «Вообще-то нет. Угостите его», — сказал Манул. Ротор кивнул, и Манул отдал бутылку Клыщу. «Я это...» — повторил Клыщ. «Мы там, на стройке, на дикой территории, типа... Я типа наблюдал, вдруг жарко. Потом псы, потом химера. Всех пацанов в натуре. Дяденька, спасите!» «Бандит, что ли?» — удивился Манул. «Вот дожили, бандиты у долга помощи просят. Да что ж такое в зоне делается, черт возьми!» «Дела!» — протянул выдра. «Химера, бандиты. Хоть жаркой, понятно, более-менее». «Вы вот что, сталкеры», — сказал Ротор. «К ученым шли, так идите, а с пацаном я сам разберусь». «А, ну это да», — сказал Манул. «Пошли, выдра, без нас разберутся». Парни скрылись в бункере. Клыщ с сожалением посмотрел им вслед и остался один на один с долговцами. «Давай-ка, парень, выкладывай как есть. Кто, откуда, чем занимаешься? Да не бойся, никто тебя убивать не собирается». «В натуре?» — спросил Клыщ. «В комендатуре», — ответил Ротор. «Я обещал». Клыщ поверил и рассказал все. Как в милицию по дурости попал, как в зону сбежал, чтобы не посадили, как опять же по дурости с бандитами связался. «Ладно, парень», — сказал Ротор. «Что-то ты врешь, что-то правда. А что делать с тобой, не знаю». По правилам долга он должен был расстрелять пойманного бандита, как всегда делал. Или отдать на арену, чтоб народ позабавился. Ученым в добровольцы тоже можно. Но в том-то и беда, что это был запутавшийся мальчишка. Жалко такого убивать, и на арену жалко. Погибнет, дурак. «Да чего уж там», — сказал Клыщ. «Пойду себе. Можь, поможет кто». «Куда ж ты пойдешь, дурень?» — сказал Ротор. «Из зоны тебе дороги нет, сам знаешь. С вольными сталкерами не уживешься. И расстрелять тебя не могу, слово дал». «Да и то, раз от химеры ушел и собаки с жарками тебя не тронули, значит, нужен ты зоне. А для чего, не знаю. Эх, не был бы ты с бандитами, я б тебе в долг вступить предложил». «А знаешь что?» «Что?» — спросил Клыщ. «Эх, не по правилам то, что я тебе скажу. Но слушай. Хочешь, с этими двумя, а лучше с нами, когда сменимся, то есть завтра. Так вот, пойдешь на Росток. Не перебивай. Крови на тебе нет, никто тебя не тронет. Разве что по морде могут дать. Ну да в зоне это вообще за неприятность не считается. А там найдешь кого, кто на милитаре идет. Слышал такое?» «Это военные склады-то?» — спросил Клыщ. «Братва говорила далеко, центр зоны типа. Страшно там. Раньше типа солдатня там была». «Были солдаты, пока свободовцы их не выбили», — сказал Ротор. «А теперь там самое тебе место. К ним просись, они всех принимают. Только учти, они вранья не любят и предательства не прощают. Типа как братва, только круче. И еще, я тебе этого не говорил, понял? Война у нас с ними». «Понял, дяденька», — ответил Клыщ. «А можно я с вами тогда завтра в Росток, а то боязно?» «Договорились», — ответил Ротор. Тем временем в бункере